Я владел ее самыми слабыми задатками, мог уловить вибрацию земли, но не понять, откуда они шли, знал, что рядом может кто-то стоять, но не количество людей. В пещере я овладел этой способностью, чтобы понимать, когда рядом кто-то роется. Без учителя, правда, удалось понять только базис, необходимый мне для выживания, а в книгах о таком не пишут. Навряд ли Тофф удосужится излить свои мысли на бумагу, да и не сможет. А способность определенно позволила бы четче почувствовать металл, все примеси и детали. Пришлось проигнорировать столько материала для практики и походить между домов в лагере, чтобы постараться найти что-то важное, пока слава обо мне распространяется по народу Земли. Искал все, от стратегических данных и донесений, которые могли бы пригодиться армии Земли, до еды. Авка помогала, жадно слюняво свитки народа огня, будто она хотела вообще все отсюда перетащить в библиотеку. Неудивительно, эти данные, все без исключения, утеряны. Отдай карту. Если ты дух, разве так сложно пойти и наворовать диковинных книг из страны огня? Я перетягивал свернутый пергамен, пытаясь вытащить его из жадной пасти лисы. Эррр, какие мы злые, но какие у тебя оправдания. Ха, попалась. Взяв маленький комок песка, я закинул его в пасть, к свитку. Авка моментально начала отхаркиваться и плеваться, чем высвободила карту, которую я преспокойно развернул над своей головой. Это была карта территории вокруг Амашу, с моим текущим местоположением, городом и разными гарнизонами огня. Это было полезно, логично было бы получить от Анубиса выбор, что с ней делать, но ничего такого не появилось. Обычно это значит одно, я могу делать, что хочу. Можно было бы подождать и заняться гарнизонами, пока слухи обо мне начинают распространяться. Так будет проще попасть в Амашу, не думаешь? Опустив взгляд, понял, что лисы уже не было. Она ходила по дому, стаскивая книги в одну кучу. Как только мы пересеклись, она похолодела и отвела взгляд. Пришлось оправдываться, помогая упаковывая книги в один кулек, для удобного переноса. Поскольку методов развлечения, кроме как трудов своих соотечественников, у народа огня не было, лисичка подолгу раздумывала, какую бы книгу стоит взять, ведь унести все было трудновато. Военные книги описывали историю военных походов разных генералов, где-то по минимуму описывалась техника, участвовавшая по разным фронтам, а еще было много книг о магии огня. Все же, наверняка в такой идеологической стране все хотят ею владеть. Как в них писалось, кардинальное отличие магии огня от остальных типов – это возможность самостоятельно создавать огонь. Они используют свою ци, преуспев выводить энергию наружу. Маги воды, в свою очередь, наоборот умеют работать с ци внутри тела. Если учесть, что пародировать магов воды у меня получается вполне успешно, то я, начитавшись трудов магов огня, решил просто ради интереса и забавы попытаться повторить техники по ее высвобождению. Огонь точно не получится, но может что-то еще. Я повторил несколько движений, смотря на камень и песок рядом с собой. Хо-о! И эффект оказался абсолютно неожиданным. Пасы руками не придавали никакого эффекта, не происходило ничего. А вот когда я повторил пару движений ногами, стоя плотно на земле, камень превратился в песок, а песок в камень, создав простую технику преобразования, которую я оттачивал все это время. Из тела ради этого должно было высвободиться ци, чего я не почувствовал. Наверное, в силу слабой связи с ним. Как интересно, чтобы не возвращать лагерь врагу, я закидал его камнями. Горы на не таком большом отдалении от него позволяли провести так называемую силовую тренировку, по броскам на дистанцию. Большая часть домов, дороги, стены, во всем удалось проделать, если не дыры, то серьезные вмятины. К сожалению, это все, что я мог сделать, не имея полноценной магии металла. Поэтому, чтобы не ограничиваться полумерами, я устроил себе небольшую пробежку и начал вычислять гарнизоны магов огня, пополняя тем самым слухи о себе. Пришлось даже снова ходить с маской на лице и капюшоном, такой образ запоминался проще. Отряды разной численности обычно сидели в хорошо наблюдаемых и защищенных местах, чтобы полностью отслеживать окружение. С собой у них были катапульты и животные для быстрого передвижения, разобраться с ними и заставить бежать было уже значительно проще, чем с целым лагерем. Те же катапульты были совершенно бесполезны на ближней дистанции. Мои путешествия заняли несколько дней, пока Авки не было рядом. Зато к этому моменту, когда я нападал на любой из лагерей, занимаясь тренировкой, меня начинали узнавать и бояться. «Валим, это тот самый маг песка!» — закричали воины, увидев поднимающиеся из земли песчинки. Загнанные солдаты в ужасе смотрели, как я, с голыми и грязными пятками шел в их сторону. Земля дрожала, камушки поднимались вверх даже без пасов рук, становясь песком, поскольку я продолжал экспериментировать с высвобождением ци через ноги. Движения магов огня позволяли проще закручивать землю и манипулировать едиными пластами вещества. Я даже не думал, что делать камень из песка так будет намного проще, хотя вроде бы все логично, прямой контакт с землей – это основа магии земли. Но только движения магов огня позволяют правильно изливать ци обильными потоками. Несла ли эта ци в себе какой-то оттенок, понять можно будет только увеличив мастерство, но тенденция интересная. При большом желании, все стили других магов можно было адаптировать. Я адаптировался, участвуя в боях с магами огня, наяву перенимая их движения. Но когда вообще все противники пропали, а гарнизонов не осталось, я мотаюсь, как моль в болоте. Больше подробностей станет ясно напрямую из уроков мастеров племени воды, они шарят за ци лучше остальных, продвинуться без уроков очень трудно. Да может пока это того и не стоило, все же в Амашу тоже было нечто, что наверняка займет все мое внимание. Идем, будем добывать секрет абразива. Все еще дующиеся на меня Эвка резко навострила уши, и слегка переминаясь с лапки на лапку последовала за мной. Преодолевая пики по секретным проходам воинов огня, мы оказались на гигантской скале, с которой открывался чудовищный вид на сеть гор, в центре которой, очень сильно напоминая эти самые горы, находился Амашу. Идеальное местоположение защищало от вторжения со стороны, нападать можно было только катапультами. Вперед же вела одна только широкая дорожка, на которой спокойно бы проехала телега, но взводу солдат пришлось бы неприятно толпиться. Вот что нужно строить, применяя магию землю, воодушевился я. Авка тоже была в восторге, выдавая себя виляющим хвостом. Последовав вперед, ступив на навесной мост, чутко ускорил себя, образуя камень под ногами в песочек. Когда же подобрался ближе, понял, что город был не полностью изолирован. Стражники осматривали выстроившихся в очередь людей, а потом пускали их внутрь. Кому-то в свою очередь отказывали. «В следующий раз точно попаду», — расстроенно заявил старик, уходя в обратную сторону. А когда подошла моя очередь, на хмурого парня в капюшоне и маске все посмотрели с высшей степенью подозрения. Вырвав пару камней из земли, стражники подвесили их надо мной. «Снимай маску». «Кто такой?» «Я ваш». Приспустив маску, я вытащил из тыквы маленький поток песка. Застывшие на секунду солдаты напряженно изучили магический трюк, а потом все же переглянулись друг с другом. «Это о нем ходят те слухи?» Приходящие гражданские дали четкую наводку. «Эй, парень, как тебя?» «Да год», вернув песок в тыкву, кивнул стражникам. «Я тот, о ком вы слышали. Самозванец». Резко крикнули стражники. «У нас есть ориентировка от гражданских. Маг песка ростом под 3 метра, его мышцы подобны скале, а на его теле тысячи шрамов от бесконечных сражений. Он чудовище, которое успело перебить большую часть вражеского гарнизона. Такой сопляк смеет выдавать себя за героя. Кажется, я зря нагнал столько жути. Так и признайся, маг земли, который научился слегка управлять пылью. Не взяли в армию, теперь пародируешь героев? Анубис, пес проклятый, чего ты не сказал, что все так обернется? В любом случае, проходи. Настоящий маг песка вычистил всю нечисть, ты должен быть благодарен. Из-за него в город могут попасть все гражданские, а особенно маги земли. С презрением сплюнув на пол, он приказал открыть ворота. В душе не представляю, что было у них в головах и какой логикой руководствовались, но я принял это с благодарностью. Сделав пару шагов вперед, странно обернулся назад. А за что старика прогнали? Капуста не свежая. Глава 18. Кузня. После всех мест, в которых я побывал, той жизни, которой в них хлебнул, большой и густонаселенный Амашу можно было назвать светочем и городом возможностей. Изобилие простых жителей поразило меня, как только ноги ступили вовнутрь. Приодетые, сытые, довольные, мне было сложно подобрать достаточно эпитетов, чтобы описать здешних людей, в сравнении с той деревней народа земли. Солдат же, по ощущениям, было не меньше, чем жителей, по крайней мере у ворот, они стояли с оружием, выслушивая своих капитанов. Другие находились на стенах или проводили патрули города. Дома тут были шикарными, большие и действительно крепкие, сразу видно, что их создавали маги, образовав из них единую и крепкую конструкцию. Дома тут напоминали единый монолит, стена или опора одного дома могла быть местом обитания для целой кучи людей, хоть из-за этого все было весьма запутано и напоминало человейник. Если бы не существовало технологии народа огня, здешние маги могли переплюнуть все народы по прочности своих построек, чем снова бы доказали превосходство своей разнообразной стихии. «Это место и правда отдали без боя», — тихо прошептал я, вспоминая канонные события. «Царь Буми отдал такую крепость, причины уже не помню, но выглядит безумно. По крайней мере сейчас, когда в городе было столько гражданских, они густо заселили собой торговые площади, шумели в верхних районах города и пытались ужиться как-то вместе, как я понимал, из-за меня случился так называемый приток. Освободилось много безопасных путей, по которым ринулись желающие себя обезопасить. Вставал резонный вопрос, как тут с бедностью и недвижимостью. В каноне было что-то про способы борьбы с расслоением общества, но опять же, я не помнил ничего. В любом случае, спасенные жизни умаляли вину, пробуждающуюся в недрах сердца, когда я понимал, скольких зверских монстров отпустил просто ради удержания клятвы. Отпускал, чтобы стать сильным, корреляция вроде бы странная, но маги на то и необычные сущности, источник сил которых хрен разберешь. Маги, конечно, странные, но есть им все равно надо, в животе заурчало, а посмотрев в свой кошелек, увидел всего несколько монет народа земли. Навряд ли тут предусматривался обменный пункт, злато народа огня скорее всего не примут, хоть и его я набирал не так много, чтобы не нагружаться. Побродив между рядов с продуктами, стараясь забить песок в уши, чтобы не слышать весь шум местных рынков, понял, что без работы не обойтись. Сколько тут придется провести времени, я не знал, к тому же у местных можно вызнать много интересного по поводу магии. Выбирай. 1. Вступить в ряды армии жизнь по уставу и соблюдение строгих правил. Ты вступишь в ряды солдат народа земли и получишь возможность развивать азы боевой магии, силовые упражнения и ежедневная выкладка заставит стать сильнее. Вас могут заставить убить человека по приказу. Передвижение будет строго ограничено. Амашу доставляет солдат в разные точки континента. Есть шанс попасть в Басинксе. 2. Сосредоточиться на преобразовании. В городе множество магов-архитекторов, искусство которых позволит углубить ваше мастерство. Вы углубите основы преобразования и научитесь быстрее менять материю. Вариантов, на удивление, чудовищно мало. Я, например, видел куда больше возможностей, даже был вариант стать кем-то известным и использовать знания из библиотеки себе на пользу. Но, видимо, оно бескосвенно так указывал, что ничего из этого не только не сработает, а я просто-напросто умру. Либо из-за разного рода интриг и группировок, что безусловно должны тут встречаться, либо чего-то еще. Но в любом случае, входить в ряды армии мне запрещено, это будет прямым нарушением моей так называемой миролюбивой позиции. Встретившись взглядом с толкающей меня Эвкой, в голову пришла идея, как совместить приятное с полезным. Найди место, где используют абразив, дав наводку, в каких примерно местах его можно найти. Все же не зря я столько прочитал об этом материале и узнал, в каких отраслях его используют, уже вскоре шел за виляющим хвостиком. Она заставила меня углубиться на нижние этажи города, место, куда проникало значительно меньше солнечного света, а вместо неба были основания разных домов. К помещению, куда меня привела Эвка, вела целая отдельная ветка местного способа доставки. По большим соплам, уходящим высоко вверх, доставлялись грузы и посылки. Магия и законы притяжения. Больше было надежд, что тут не доставляют что-то хрупкое, потому что пока я спускался вниз, не раз видел, как огромные вагонетки с огромной скоростью бились о стены, таким образом останавливаясь, а потом продолжали ехать дальше. Жить рядом с ними тоже скорее всего неприятно, шум катающихся фургонов мог разбудить кого угодно. Но для места, куда мы пришли, такое должно быть ни о чем, ведь они учатся делать крепкие и неразрушимые вещи. Бах-ду-дум, бах-ду-дум. Войдя в кузницу, я увидел по пояс голых и накачанных мужчин, что с суровыми взглядами отбивали металл, нарезали дерево или работали с драгоценностями. От запаха пота мордовки начало морщиться. Стоял сильный жар, но из-за места, в котором я вырос, к таким условиям было легко привыкнуть. Эти люди – настоящие мастера работы с камнем. Их искусство – это преобразование вещества, за счет чего и зарабатывают. Кто такой? Не успел я найти конкретного человека, использующего нужный мне материал, как надо мной навис гигант, точнее двухметровый амбал, чьи мышцы на фоне единственного фартука выглядели по меньшей мере странно. Что еще странней, так это цвет кожи, он был угольно-черным, буквально, но у меня язык не поворачивался назвать его чернокожим. Было что-то странное в его цвете кожи. Подняв голову, пересекся с ним взглядом. У гиганта было нечто общее со мной, и это пугающий взгляд, учитывая как он нависал, создавалось впечатление, что в любом удобном случае он попытается меня раздавить. Сняв головной убор, кивнул. «Я маг Земли. Хотелось бы научиться в этом месте искусству обработки». Понятно, и не сказав ничего более, развернулся ко мне спиной, утратив абсолютно весь интерес. Даже стало странно, непонятно зачем он подходил. Тем не менее, на замену пришел другой человек, бородатый мужчина в фартуке и на рукавниках, что подслушал разговор и смерил меня пристальным взглядом. Вытерев руки от угольной пыли и подойдя поближе, усмехнулся. Не обращая на Крекета внимания, он принимает наши заказы. «Приезжий, ищешь работу?» Он преспокойно встретился с моим взглядом. «Подработку временную. А как, в нашем городе пытаются обосноваться крепко, найти долгую работу, а ты, значит, проходничком?» В его голосе послышалось недовольство, он свел друг с другом брови, начав буравить меня взглядом. Атмосфера казалась буквально угрожающей, но без чувства страха я даже не повел бровью. Не сводя с мага взгляда, увидел наконец появившуюся ухмылку. «Ты подходишь. Тех, кто трусит, мы обычно отсылаем толкать дерьмо в канализации», образно выражаясь. Он ехидно усмехнулся, после чего по кузне прокатилась волна смеха. Я так и не понял, пошутил он или нет, но понял, что мужчины уважали стойкий характер, присущие их стихии, и возможно им не хватало совсем небольшого толчка, или учений гуру, чтобы открыть в себе первую чакру. В это же время, мужчина похлопал меня по спине немного очищенной от угля рукой. «Меня зовут Каал, заведую кузней, мы тут обрабатываем дерево, и делаем разные детали для фактория. Чтобы тебя нормально устроить, нужно сделать пару бумаг». Это быстро, махнув мне рукой, твердой походкой пошел в свой кабинет. Не сказать, что это место отличалось богатством, только спартанские, рабочие условия. Разве что стул был из дерева, а не камня, чтобы не заработать геморрой. Он напросил меня о доме, имени и после небольшого перечня вопросов спросил, что я умею делать. Ответ был прост. Ничего, кроме как тонко управлять своей стихией и разгонять мелкие камушки. «Разгонять, говоришь?» – прищурился Каал. «Не каждый маг Земли может похвастаться скоростью. Посмотрим, что умеешь, может быть пригодишься, а то я уже думал оставить тебя в помощниках и платить копейки за вычищение угольной сажи. А разве маги не могут очищать пыль одним движением?» – смутился я. «Любая пыль, уж тем более угольная, должна сноситься дуновением руки. Скажи это нашему угольку», усмехнувшийся мужчина кивнул в сторону чернокожего. Тот переглядывался с Овкой, севший на какую-то стойку. Медленно потянув к той рук, погладил за ушком. Парень как-то сделал себе доспех из угля, и так плотно прижал к своему телу, что тот въелся в него и больше не отирается. Так что не шути с углем. Теперь становилось понятно, почему его цвет кожи был таким контрастным. Жалко мужика, на вид, добрый, а тут еще и со взглядом не повезло. Я хотел кое о чем попросить, наконец вспомнив причину прихода, приковал к себе внимание Каала. Вокруг небольшого, рабочего места, от которого расходились искры и создавались сильные источники света, собралась целая толпа людей. Щурясь и прикрывая глаза, они все неотрывно смотрели за крутящимися на огромной скорости дисками, что неспешно, но очень ровно отрезали стальные пластины и обрабатывали их. На их глазах творилось настоящее чудо. Как этот парень так быстро раскручивает абразивные диски? Посмотрите только, сколько искр вылетает. Я обычно переталкиваю их в паре с кем-то, для шлифовки. Быстрее никак не получается. А этот хоть и орудует двумя руками, но управляет сразу четырьмя. Охренеть можно. Я же в это время стоял с очками, защищающими мои глаза от металлических частиц. В нос бил своеобразный запах, а на лице стояла улыбка. Я наконец добрался до злосчастного материала. Абразивные диски, которые научились делать в этом месте, по факту являлся не более чем раздробленным кварцем. Песок из такого материала получался острым и очень твердым, подходящим для любой трудной работы. При заострении можно было использовать его же, чтобы отрезать кусочки металла. Управлялся тоже просто, абразивные круги были максимально легкими, отлично разгонялись, и лишь одна проблема была при таком быстром темпе работы. Абразив весьма быстро стирался. «Мне кажется, или он уже выполнил норму», — шептались работяги за моей спиной. Но как только я повернулся, все замолчали, притом смотрели, как на героя. Даже Уголек, стоящий за спинами всех, при этом возвышаясь над ними на целую голову, стоял с широко раскрытыми глазами, держа в руках мою эвку. «Я не уверен, что делаю все правильно, может кто подсказать, как оптимизировать работу». Ребята переглянулись. «Ну вообще есть пара вещей, которые ты делаешь не совсем правильно». Глава 19. Секрет хозяйственного мыла. Оптимизировать свои способности означало научиться использовать их по всем законам физики. Научиться трюкам, которые позволят поднимать больше, кидать дальше и дольше не выдыхаться. Я уже один раз создал щупальца с камнями на наконечниках, это позволило мне разгонять объекты, не тратя значительных сил. Тоже можно было научиться делать со всеми, буквально с каждой способностью, которую маги Земли, или лучше даже сказать, мастера-архитекторы, оттачивали годами. Я не пытался выделываться своими навыками и заявлять, что работаю лучше всех добросовестных работяг. Было слишком много тонкостей, которым можно было у всех них научиться. Эту истину я понял еще у себя, в пустыне, когда Баэлли и Хамри показывали азы сражения, заточки и выживания. Первые дни, правда, меня просто заставляли правильно пользоваться абразивом. Из-за неправильной техники, он чересчур быстро стачивался, так сами диски, оказывается, можно было использовать повторно. Было не таким уж трудным трюком придать песчинкам в абразиве острую форму и использовать, пока диск не исчезнет буквально. Обороты, которыми работяги оценивали мой неправильный, хоть и быстрый подход, а также пытались вставить мои руки на место, было передать достаточно трудно. Но я это сделал, пополнив запасы библиотеки странным свитком с матерными словами рабочих народа Земли. Засыпая в выделенной кораллом комнате, находящейся недалеко от кузни, я чувствовал, что читающий мои свитки Ван Шинтонг, где-то там вдали, покрывал меня этими самыми словами. А я в ответ читал заслуженно заработанные книги, принесенные ФК из библиотеки, с их помощью удавалось углубить практические знания, получаемые за целый день. Я не пойму, придя очередным днем в кузню, как обычно раньше всех, встретил пьющего чай Каала. «Ты как в школу сюда ходишь?» Хотя нет, даже я, будучи пиздюком, не приходил учиться с такой улыбкой. «Привет», рядом с ним находился Уголек. Тот поприветствовал не меня, а Эвку, которую он полюбил угощать. Духи тоже могли лакомиться, хитрюге только и надо было, что тыкаться головой в гиганта, вызывая у того приступ умиления и желание полоскать лисичку. «Ты это смотри, не выделывайся сильно, а то придут из фактория, а ты согласишься работать на них, что я тогда делать буду?» Карал смерил меня подозрительным взглядом. Учитывая, что я поднимал ему выручку, он хоть и начал непонимающе высказываться о моем страстном желании выкладывать больше остальных, но прикладывал все усилия, чтобы я мог продолжать поднимать доходы кузницы. Все хотел спросить, прислонившись к колонне, наклонил голову. «Что такое фактория?» «Производственный цех, в недрах Амашу», всмотревшись в мои глаза и выдохнув, ответил владелец этого места. «Под нашим городом находится большое скопление кристаллов. Есть бжинномиты, это такие съедобные кристаллики, есть другие разновидности, которые перерабатываются в фактория, используются для создания стекла, зеркал или других блестяшек, которые любит в Басингсе. О, конечно, это не все, там же добывают уголь». Он мимолетом кивнул в сторону угольнокожего, а также металлы. Работа в фактории напоминает будни шахтеров, но я бы туда соваться не советовал. Почему? Опасно, наконец заговорил со мной Уголек, подняв суровый взгляд. Пылевые бури, возникающие во время обвалов, отравляют и заваливают многих новичков. А если лишишься ног, больше не сможешь применять магию. Да, ребята там мастеровитые, но я видел столько пострадавших коллег, что не счесть. Карал выдохнул и повернулся в сторону пришедших на работу мужиков. Те быстро сняли верхнюю одежду, показав гигантские мышцы, и надели на себя фартуки. Пожав друг другу руки, заставив мышцы чуть ли не заскрипеть от напряжения, все уставились на меня, а теперь за работу. Повторяющиеся будни продолжали увеличивать мое мастерство. Для эффективной ударной работы, когда приходилось что-то очень сильно ударить, а такое в работе мага-кузнеца происходило постоянно, парни меня научили придавать различные формы каменным объектам. так сказать, вытащить из земли сначала хорошо обтесанный камень нужной формы, цилиндр, куб или простой круг, в зависимости от задачи, а потом правильно вложить в него силу. Даже было удивительно, насколько снаряд с правильной формой становился опаснее. Как говорил Анубис, это была сложная тренировка силы и преобразования. Ты сможешь, Дагот, не сдавайся, напряги мышцы, как мужик. Ра-а, чувствуя, как меня за плечи держали здоровые руки, а окружившие ребята кричали слова поддержки, я крепко сжал зубы и оторвал от земли тяжелейший поднос со сжатым углем, который пришлось закинуть в додурение накаленную печь, обеспечивающую всю кузню. Поднятие гигантских тяжестей было одним из требований мага-кузнеца, поднимая камни с собственный вес, ты далеко не уйдешь, работать нужно с большими объемами, и это только начало, а теперь приступай к работе, быстрее, пока огонь жарит, как дракон. Поддерживающие меня парни заставили остановиться перед кузницей, и начать ковать, размеренными ударами камнями по раскаленному металлу придавать форму, выкладываясь так, как никогда не приходилось. Чуть ослабил хватку или нанес удар слабее остальных, испортишь качество изделия. Ты должен был стать натурально машиной, сохраняющей дух для постоянно высокого результата, а все ради создания качественной брони для солдат народа Земли. После одного рабочего дня начинал смотреть на местных рабочих, как на героев. Они не умели адаптироваться к условиям боя, навряд ли были способны справиться с солдатами народа Земли один на один, но они учились держать высокую планку своих результатов. Неужели таких крутых магов не пытаются завербовать в армию, довелось спросить мне во время обеденного перерыва. Мужики ели из небольших контейнеров, где была разложенная здоровая и калорийная пища. Услышав мой вопрос, все они переглянулись. «Если придется защищать город, мы первыми побежим это делать», — серьезно заявил Уголек. «Наши навыки подходят для возведения крепких сооружений, а вот скорость метания снарядов, которая важна солдатам, нам не присуща. Мы сильные, но медлительные». На секунду я вспомнил турниры, проводимые во времена Аватара Кары. В тяжелых битвах они полагались на мастерство и скорость. Это точно не про этих медлительных парней. К тому же, тихо начал один, пока остальные хвастались мышцами. «У нас всех есть семьи. Я хочу защищать своих дорогих. Хоть искренне жажду прекратить наконец войну, но мне важнее защищать своих». С теплой улыбкой посмотрел в контейнер с едой один из них. «Кстати, Дагот, а у тебя есть кто?» Почему-то наблюдательные взгляды сошлись на мне. В ответ на молчаливое, отрицательно покачивание головой, они все засмеялись и начали убеждать, что рано или поздно обязательно кто-то появится. Тем не менее я сидел без улыбки, безучастно смотря на людей, удача которых позволяла спокойно жить. Я же был должен продолжать развиваться. Самый важный секрет – производство абразива, я так и не добыл. Диски приносили в кузню уже со стороны, из фактория. Там же таился секрет подчинения новой стихии, а точнее новой отрасли, кристаллы. Пускай парни и привязались ко мне, а Коал не хотел, чтобы я уходил, но я намеренно развивался и повышал выручку кузницы, чтобы дождаться конкретного дня. Открытая первая чакра позволила мне совсем немного быстрее развивать свою магию. Это, в свою очередь, обошло все возможные неудачи, слухи о выручке кузницы пошли по городу, и вскоре к нам пришел кое-кто со стороны. Проходит набор в фактория, есть желающие помочь городу настоящим делом, обычный мужчина с кипой бумаг в руках, напоминающий какого-то бюрократа, зашел в кузню и начал обмахивать себя ладошкой, чтобы сбить жар. Все мужики в этот момент повернулись к прихожанцу с какой-то злостью. Уголек встал с места и навис над человеком, неотрывно смотря в него со своим чудовищным напором. Сейчас казалось, что его большая спина была направлена на защиту своих друзей, хотя, скорее, на жажду напугать проходимца, ведь тот струснул так, что сделал шаг назад и был готов свалить. Понятно, скажу, что желающих не, я хочу, резко поднявшись с места, я вышел вперед, мои мышцы стали еще более выраженными. Они были закалены на поднятии больших тяжестей. Знания из книг в свою очередь заранее подготовили меня к шахтерским работам. Я столько прочитал о способах добычи и шахтерском деле, что, наверное, знал об этом больше, чем все здесь присутствующие. Дагот открыл рот Коал, посмотрев на меня с той же тяжестью, что и Уголек. «Зачем? Вы научились идеально защищаться, а потому рассчитываете, что стены станут непробиваемым оплотом для ваших близких. Не хочу говорить, насколько это наивно, защита не всегда зависит от высоты стен, но и от везения. А эту дуру, в свою очередь, можно обыграть только силой. Вернув на себя тканевую шапку и нацепив маску, подошел к бюрократу. «Этот наряд ты же говорил, что ты выходец пустыни», — прищурился Коал, пока все остальные медленно раскрывали глаза. «Это разве не костюм магов песка? Еще если со стороны смотреть, похож на того, нарисованного по слухам. Тяжелая работа дала мне вырасти, труд заставил казаться еще жестче, и контроль огромный. Тот самый маг песка», — говорили, смотря в мою уходящую спину. Бюрократ пытался быстрее убежать из кузни, а я следовал за ним размеренным шагом, не поворачиваясь к сложным взглядам кузнецов. Лишь одну вещь я сделал для них из благодарности. Идущая со мной Авка взяла из моих рук свиток, вернулась к угольку и отдала часть моих трудов. Как только они неспешно его раскрыли, то увидели огромный список оптимизированных мною техник. Слияние знаний из библиотеки и практики, позволившие понять, как наносить более сильные удары, разгонять объект еще быстрее. А самое главное, мой магнум опус, первая глава о том, как открывать чакру земли. Им не нужно было мое личное наставление. Парни и так максимально близко подошли к ее открытию. Им нужен был только толчок, который я и подарил. Когда я все же обернулся назад, на секунду взглянув в охреневших от таких техник парней, собравшихся вместе, чтобы заняться чтением, на моем лице появилась улыбка. «Тут есть способ, как избавиться от въевшейся угольной сажи», — выкрикнули парни, посмотрев на уголька. Путь к открытию второй чакры начался. Радость за свершенные поступки начала заменять чувство вины. Глава 20. Маги кристаллов. В фактории работали профессионалы. Люди, что желают поддержать экономику города, а также мастера, для которых не страшны чудовищные условия труда и высокий риск остаться калекой. Именно благодаря ним весь город мог находиться на самообеспечении от природных ресурсов, добываемых на огромных просторах под горами. Это всем не рассказывал бюрократ, успевший набрать по пути до самого нижнего яруса города еще несколько магов, всего пара штук, из разных кузниц. Там, внизу, дрожавший от моего взгляда парень передал бумаги какому-то суровому солдату, и под его сопровождением мы сели на лифт, работающий на магии земли. Несколько людей взяли камни под основанием лифта и начали толкать всех нас вниз очень долго, а очень долго. Если бы он работал на простом тросу, я бы навряд ли сел сюда. Никогда не катаюсь на лифтах. Ваша специальная униформа вот здесь. В это же время, мужчина, что образовал группу из магов, подошел к стенке лифта и взял оттуда удобные костюмы с защитными масками. Здесь респираторы, которые нужны для защиты от пыли. Надеюсь, дебилов нет, и не нужно рассказывать, что любое облако моментально забьет фильтры. Оно защитит от самых маленьких частиц. Мы все накинули одежду просто поверх своей собственной. Это была простая жилетка, плотные штаны и очки. Жить будете здесь же, внизу. Места в пещерах много, так что под каждого выделена большая квартира. Если захотите ее чем-то украсить, два раза в неделю лифт отправляется на поверхность и доставляет всех желающих. И должен заранее спросить, тут же нет никого, кто боится находиться в узких шахтах, без солнца. Мужчина пристально осмотрел группу людей и увидел в них сомнение. Кто-то так вовсе поднял руку, оповещая о своей слабой, а точнее неприспособленной натуре, другие задумались о том, сколько же им придется так маяться без солнечного света, а его отсутствие могло сильно ударить как по здоровью, так и ментальному состоянию. В итоге один только я стоял максимально спокойным лицом, покачав в качестве ответа головой. Мог провести хоть неделю, хоть месяцы, готов поспорить, здесь не так опасно, как в горе пустыни. Одно отличие, я должен буду развивать не только магию песка. Может быть, поэтому было так легко предсказать следующие слова Анубиса. Выбирай. 1. Развивать магию земли пещерная жизнь трудна, а быть шахтером еще труднее. Из-за вложенного времени в развитие этой отрасли, вам станет проще управлять большими объемами материи, а ломание больших и прочных пород войдет в автоматизм. Более высокий заработок, улучшение боевого потенциала. 2. Открыть магию кристаллов. Новая отрасль требует вкладывания серьезных усилий. Вам будет проще благодаря открытой чакре, но достичь мастерства можно только при полном сосредоточении на направлении. Ваш боевой потенциал возрастет многократно. 3. Магия грязи. Даже в пещерах есть свои подземные воды. Смешивающаяся с водой грязь образует суспензию, контроль которой невозможен для большинства магов Земли. Вы научитесь управлять более неподатливыми и сложным материалом. Вы сможете многократно улучшить техники магов воды. И тем не менее, скрыть своего удивления, я не смог. Анубис представил целых два новых, глубоких и требующих внимания направления. Та же грязь. Я еще на болоте говорил, что не мог ею управлять. Было трудно взять настолько смешавшуюся стихию, но там я учился совсем другому. Сейчас же, видимо из-за того, что я пришел оттачивать магию, появилось целенаправленное направление. Решить было трудно, ведь что если, например, найти как создавать лечебную грязь, я уже понимал, как примерно воздействовать на ци, можно ли будет в таком случае полноценно копировать недоступную ни для кого кроме магов воды, магию лечения. Анубис, он молчал, как будто намеренно заставляя меня пускать слюни на столько разных направлений, заигрывая с ожиданиями. Это мое самое сложное решение за последнее время. Я молча задумался, стуча ногой по полу, пока стенки лифта не начали покрываться светом. Непонимающе нахмурившись, повернулся назад, вместе с другими удивившимися людьми. Тогда же все замерли от шока и красоты. Из решетчатых стенок лифта нам предстала гигантская пещера, покрытая бесчисленным количеством кристаллов, растущих из стен, потолка и пола. Гигантские сталактиты будто бы смешивались с кристаллами, а приходящий откуда-то свет отражался от разноцветных линз, отбрасывая на стены чуть ли не радугу. На больших ярусах этой пещеры работали группы магов Земли, добывающие многочисленные полезные ископаемые. В некоторых участках были видны грязевые реки, по которым утекала отработанная земля, уносясь куда-то вглубь, видимо вообще за пределы пещеры. В некоторых местах находились большие пылевые облака, люди бегом выбегали с таких мест, крича что-то про обвалы. «У вас будет свое расписание», — заговорил солдат, смотря в бумаги. «На этой неделе нам нужно прорыть новый тоннель в шахту с джиннамитом и обустроить ее для царя Буми. Пока мы спускались вниз, нам поясняли за нашу работу, где будут платить и какой техники безопасности должны придерживаться». Пыль от обвалившегося участка была приведена солдатам в пример, заявив, что это была погребена одна из кузниц. Тут была полноценная фабрика, по производству стратегически важных компонентов. Эффективность магов Земли была такой высокой, что они успевали копать и ковать, хотя чаще всего старались не нагружать одних и тех же магов столькими делами. Как только мы приехали, и выход из лифта встретил нас дорожкой из кристальных кустиков, мы осмотрелись в новом месте подобно туристам. Все вокруг было заставлено каменными крепостями. Маги тащили за собой тяжелые тележки с ресурсами, отправляясь в кузни, откуда уже в свою очередь раздавался громкий звук отбивающего по металлу камня. По каменной трубам высоко вверх уходил дым от печей. Из более далеких участков пещеры приезжали точно такие же средства доставки, как в городе. Солдат провел нас до большой каменной доски, с текущими распоряжениями. Неведомо откуда войдущий свет хорошо освещал разного рода задания. Неделя только началась, так что все только приступили к миссии. Вы можете сами решить за что браться, если конечно не поступит прямое распоряжение направить силы на конкретную задачу, как сейчас. Наиболее простые миссии, вроде простого смыва камня, обычно уже все заняты, вам, новички, лафа недоступна, из задач были помощь в кузне, рытье новых тоннелей и смыв грязи, который, как нам сказали, уже занято. А, вот еще пришел человек, повесивший задание на разбор заваленной кузницы. К листку сразу подошли пришедшие со мной новички. Один я остался на месте, размышляя. Именно от выбора направления для развития магии будет зависеть, чем я буду тут заниматься в дальнейшем. К сожалению, без деталей, сложно было понять, на что будет способна та или ветка, а книг ни по одному из ответвлений, которые мне открылись, не было. «Хаэм, а почему за задание с джиннамитом дают прибавку?» В этот же момент спросили стоящие у доски парни. «Ты меня не слышал?» Царь отдал распоряжение тщательно обустроить то место. «К тому же, по пути будет встречаться растущий кварц, так что на месте же придется делать абразив. Двойная выгода, понимаете? Если да, то за работу». Я моментально нахмурился от такой формулировки. «Хочу спросить». Ответ на вопрос мог полностью решить, какую магию я буду изучать. «Чего тебе?» Солдат развернулся ко мне. «Что за растущий кварц?» «Леденец», с ухмылкой ответил мне, и развернулся. «Я же наконец вспомнил, сладкий минерал, который мог чудовищно быстро расти и даже заковать человека в клетку. Царь Буми показывал его в каноне. Мне было интересно, где добывать кристаллы, если я обучусь новой ветке магии, очевидно он встречается куда реже, чем песок или простая земля. Даже если эта магия опасна, то какой в ней смысл, если большую часть времени я смогу таскать максимум пару кристалликов. Но если он может воспроизводиться, то это все меняет. Осталось понять, подходит ли он для сражений. Я быстро разузнал, в какой стороне его стоит искать, и преодолев пару километров, предстал перед прорытым тоннелем, в котором немного шахтеров. В этом месте повсюду росли разноцветные кристаллы, которые люди обламывали и давали увидеть, как тот начинал разрастаться вдоль руки. На вид хрупкий, но дотронувшись до фиолетового отростка, растущего из соседней стены, я не смог отломить его, даже приложив всю силу мышцы. А тот в свою очередь спокойно начал окутывать мою руку и взбираться наверх. Вот как, в голову начало приходить осознание. Я чувствовал его своей магией, как делится кристаллическая решетка, сложно сказать, как именно он рос, но дело в плотном контакте с телом. Вот только отделить его было не так просто, и я пытался влить магию, чтобы сбросить его или разбить, но из-за незнакомого состава получилось только на третий раз. И то, только благодаря развитому контролю. Хах, а мы новичков обычно спасаем от него. В этот момент усмехнулся кто-то со стороны. Подняв голову, увидел старичка, со всего одним глазом. Джиннамит сложно поддается контролю, а если съесть, ну, недоразвитые маги обычно кончают на этом свою жизнь. Все так серьезно? Напрягся я. Звучало, будто я оказался в пещере с капканами на медведей. Человеколовки на каждом шагу, а если вздохнуть их пыль, страшно. Но вот, старик отломил кусочек и положил себе в рот, спокойно раскусив. С ним требуется опыт работы, ведь он не только крепче всяких камней, но и существенно от них отличается. Если боишься, что тебя окутает в кристалл, держись поближе к людям. «А-а, помогите!» В этот момент закричал кто-то со стороны. Я быстро узнал человека, пришедший со мной новичок. Его рука уже по локоть оказалась в кристалле. Парень повалился на пол и начал крутиться. В этот же момент к нему прибежали другие работяги, и парой ударов по кристаллу сняли этот опасный минерал, а потом взяли и превратили в пыль, которую собрали в маленький контейнер. Настоящий, дробленный кварцевый песок. Хех, для подчинения кристалла требуется особый характер, у новичков хребет слабоват для этого, эхолокаторы уловили совет бывалого мага. Окуляры сконцентрировались на одноглазом старике, ноги моментально сели перед ним в позе лотоса. «Научите меня, хочу познать принципы поведения магов, воздействующих с кристаллами», а сведя руки вместе, уважительно поклонился. «Отвали, чё прокопался, кротяра?» Но поразившись моей резвости, отклонив голову от моего жуткого, пристального взгляда, старик нахмурился и быстро поковылял подальше. «Меня продинамили тем не менее, Анубис, я выбираю магию кристаллов, грязь и все остальное еще успею изучить». Глава 21. Пыль, земля, камень, песок или кристаллы – все это были грани одной очень многогранной монеты. Для познания любой из этих веток нужно было вложить немного сил, времени и мозгов, просто, чтобы найти связи со своей изначальной стихией Земли. Мне, как человеку, что познал уже достаточно сложное ответвление, было не так трудно начинать познавать новые, это тебе не целое отдельное направление магии. Пускай аватар ломает голову с абсолютно новыми стихиями, я же должен был подвязать силу кристаллов к уже имеющемуся базису. Вот только в попытках чему-то научиться у своих соседей, других работяг, меня прозвали кротом. На местном жаргоне так обозначался человек, что доставал тебя и пытался разнюхать секреты твоей магии. Коротко говоря, ни с кем хорошие отношения у меня не задались. Возможно, сами маги кристаллов были подобными одиночками, и в это была их так называемая отличительная черта, но что-то мне говорило не верить в эту истину. «Эй, парень, ищешь совета?» Когда я расстроенный, после наблюдения за людьми вернулся к зоне для копания и начал отбивать с кристаллами кулаками, раздался голос. Обернувшись, увидел сидящего на земле, в окружении кучи кристаллов, веселого парня. «Ты можешь подсказать, как развить магию кристаллов?» Я обрел надежду. Даже в непроглядном омуте всегда найдется свой светоч надежды. Это первый человек с уважительной улыбкой, которого я встретил за последние пару часов. Я остановил перед ним, и уж прости меня за такую тавтологию, Ван Шинтонг, увидел протянутый в мою сторону кристально чистый, синий кристалл. Чтобы овладеть магией кристаллов, ты должен думать, как кристалл. Ты должен стать кристаллом. Он заговорил, как какой-то гуру, загадками и непонятками, чем подцепил внимание. После чего положил синий кристаллик на землю, размолол кулаком до состояния пыли, нагнувшись, занюхал все, что там было. Я вынюхаю все ее. В этот день, единственное, что я понял, так это мизерную разницу между наркоманами и гуру. Поскольку никто не помогал, я решил познать все сам. Встал перед кристальной стеной, и хоть с трудом, через капли пота, начал пытаться его раскапывать, а по пути подчинить. Надежда оставалась лишь на первую открытую чакру, в конце концов, чем я хуже остальных шахтеров. На следующий день, когда я уже переночевал в действительно большом номере, где, тем не менее, не было ничего кроме кровати, столика и туалета, элитные спартанские условия, где досуг унимался только книгами, вернулся рыть тоннель, где понял, что с кристаллами работает не так много людей, может быть десяток, хотя во всей пещере их было сотню. Кое-как новую ветку пытались подчинить новички, надеясь заработать двойной оклад, но под их грубыми ударами кристаллы особо не отделялись. Кое-кто вовсе уже не пытался, после вчерашних происшествий, когда магам надоело освобождать парней, и ради шутки решили оставить тех немного кристаллизовываться. Один я приходил на помощь и кое-как отдирал от них куски джиннамита. Я пытался не ради денег, это стало делом принципа. Подобно отбойному молотку бил стену, потратив на это несколько часов кряду и разодрав себе кулаки. Опыт кузнеца, в котором нужно постоянно наносить удары с несгибаемо высокой планкой, помогал. Я начал понимать, только при неотрывных попытках бороться с разрастающимся кристаллом, только если ты был усерднее него, можно было овладеть этим материалом. Вот что отличало окружающих меня шахтеров от новичков, они все упорные. Главное не путать с упоротостью. Новичок, как только я несколькими ударами кулака сумел отделить несколько огромных кусков, а на моем лице расцвела улыбка, какой не видел свет, меня окликнули. Проходящий по пещере мужчина с небольшой тарой подозвал рукой, по пути попросив прихватить добытые кристаллы. Раз научился нормально добывать, то будешь сам его размельчать и делать из него абразив. Я набрал в легкие воздуха, сосредоточив на мужчине все свое внимание. Очки на глазах не выдавали мой пристальный и кажущийся злым взгляд, что позволяло спокойно общаться с людьми. Следи, повторять не буду. Берешь контейнер, кладешь кристаллы и молотишь ударами кулаков. Когда-нибудь бил по песку? Надеюсь, что да, ведь это главный секрет. Дух. Не говоря и слова, я занес кулак, вторив движение, которое оттачивал, наверное, с самого детства. Легким касанием вызвал вибрации в кристалле, разрушив его соединение и заставив рассыпаться на части, буквально подобно песку. Учащенно заморгавший мужчина, что за этим проследил, протер затылок. Быстро как-то ты. В любом случае, этим навыком можно отключать его свойство разрастаться. Можешь попробовать поесть его, но если не уверен в своих способностях, даже не думай. Сначала кристаллизуется твой пищевой тракт, потом вены, а в конце кожа начнет ломаться. Парень будто бы пытался меня напугать, но я интересовался только одним. Это уже абразив, обескураженно задался вопросом, проведя рукой по острым частичкам. Легкий, но куда острее того песка, что встречался в пустыне. Да, укрепив такие маленькие диски, а в конце дня сдай на склад, тебе заплатят. Хотя на большую прибыль с них, я бы не рассчитывал, в результате просто фыркнув, он оставил меня наедине с самим собой. Несколько часов я, наверное, провел веселясь, ломая кристаллы и делая острый песок. Из него в свою очередь получались куда более острые клинки, которые можно было затачивать намного тоньше, под те же 10 градусов, как всевозможные острые бритвы. С его помощью созидались удобные циркулярные пилы, тоже подходящие для обработки кристаллов, ну а самое главное, он был компактен. Я сделал себе несколько колец, на каждый из пальцев. Все кристаллы были разного цвета, притом ограничил его разрастание, чтобы какой-то из ночей не оказаться в своеобразной ловушке, уж больно не хотелось получить премию Дарвина. Только при желании, подтолкнув тот к росту, я мог добыть сначала материал, а потом перемолоть его в острый песок. Небольшой колхоз, но теперь я мог добыть себе песок даже находясь в небесах. Уже только ради этого стоило пойти сюда работать. Но сам кристалл тоже был весьма пригоден для многих задач. В попытках научиться лучше его применять, продолжал проводить тут дни. Да год, я так и не пойму, как ты научился так быстро ломать этот чертов джемманит? Готов хоть голову разбить, ничего не получается. Уставший от монотонных работ парень свалился на задницу и достал свой разовый пайк. Кормили тут, стоит сказать, отлично, и мяса много, и куча других витаминов, способные поддерживать здоровье запыленных рабочих. Для меня так вовсе божественный нектар, поскольку я тратил не так много денег, а поддерживать семью мне не было смысла, часть своей ЗП тратил на дополнительные пайки. Это позволяло быстрее расти, ведь пускай я уже совершеннолетий, но только по меркам местных. В своем мире я бы все еще считался растущим пиздюком. Парень, который ко мне привязался, был единственным не сдавшимся новичком, его звали Роуч. На него тоже все клали болт, даже почти прозвали вторым кротом, но ему повезло наткнуться на меня. Мне не составляло труда помочь другому совету: не сдавайся. Да-да, я от мамочки своей такие же слова слышал, он уныло закатил глаза. Но что я, по-твоему, делаю? Почти неделю тут корежусь, и ничего почти не заработал. Деньги платят только за объемы проделанной работы и абразивные диски, а у меня нет ни того, ни другого. Наверное, как и таланта. Тогда чего же не пойдешь в кузницу? Да потому что хочу научиться, всяко потом будут больше платить, если я такое раритетное направление освою, а потом вступлю в армию. Буду первым солдатом, в кристальной броне и сияющим на солнце мечом. Мне нравится мысль, что я смогу запомниться в истории. Спешу тебя разочаровать, в истории народа Земли было несколько магов, использующих кристаллы. Взять хотя бы генерала Чинга, или господина Терракота, родившегося примерно 300 с лишним лет назад. Я замолчал, увидев скуку на его лице. Тогда прислушайся к совету матери. Секрет кристаллов в твоей собственной упорности. Да опять ты по новой, закатив глаза и доев, он все же решил выплеснуть эмоции в усидчивость. Парень хотел добиться хоть чего-то, его кулаки молотили по цели подобно пулемету. Пару раз подсказав советом, чтобы не видеть такой тупой расход сил, наконец начал видеть результат. О, неплохо, да, скажи же, хорошо получается. Удары его кулаков образовывали длинные трещины на стене из кварца. Постой, Роуч, ощутив неладное, будто мой совет слегка накренил рамки удачи этого парня, попытался его остановить. Сам же сказал, что нельзя останавливаться. Я буду, как таран, меня прозовут кристальным быком. Хайр-я-я-ясь. В этот же момент очередной удар вызвал большую сеть трещин. Он неправильно вливал свою силу, чем заставил потолок покрыться пугающей паутинкой. Шахтеры напряженно узнали знакомый звук, подняли голову и начали немедленно отступать. Дудух. В этот же момент с крыши начали падать обломки. Если большой камень было отбить не так трудно, то скопление кристаллов, значительно хуже поддающиеся магии, можно было только принять на щит. Вот почему некоторые укутывали тела разной броней, покидая пещеру, как можно быстрее. А вот нам, с Роучем, кто бы мог подумать, не повезло, большой кристалл моментально отделил нас от выхода, продолжая засыпать сверху. Появилась даже черная пыль, где-то было рядом месторождение угля. Видя, насколько опасное обрушение происходило, я машинально разломал несколько кристаллов вокруг себя, превратив его в более-менее гладкий песок, укутал себя вместе с перепугавшимся парнишкой. Сверху, по моему барьеру, приходили очень мощные и сильные удары. Комья насыпались без остановки, а сдвинуться было очень трудно. «Святой Дух, что я наделал?» — кричал лежащий подо мной парень, схватившись за голову. «Мы умрем, я убил нас двоих». «Сомневаюсь», — спокойно сказал я. «Как ты можешь быть так спокоен? Мы недалеко от выхода, нас быстро раскопают. В крайнем случае сами выберемся, сверху, над нами, точно чувствуется полость». «Фух-фух-фух, так мы не умрем?» Его штаны почти намокли. Я машинально отодвинулся, лишь бы не испачкаться. Если бы он не кричал, то почувствовал, что обвал уже прекратился. Сверху ощущались частицы, а потому пришлось надеть фильтр. На пару секунд он спасет нас, пока не прибьем пыль к земле. Руководствуясь холодным рассудком, я сделал все, чтобы выжить, и даже убрал камни с крыши нашего песчаного купола. А убрав наконец нашу защиту, увидел витающую в воздухе пыль, смесь угля, кристаллов и камня, которые очень быстро носились в воздухе из-за остатков неправильно влитой магической силы. Завораживающее зрелище, при котором это молнии, удивился в том числе Роуч, увидел несколько электрических вспышек, возникающие при таком быстром дребезжании пыли. Я смотрел на эту красоту с придыханием, задаваясь вопросом, как такое возможно. К сожалению, пыль быстро осела. Виновник торжества прибил ее к земле, чтобы не испортить фильтры. Тогда же я проморгался, нахмурился и повернулся к этому дрожавшему от лютого страха парнишке, смотря вроде бы на многообещающего мага, желающего вложить силы в изучение магии. Я решил дать ему жизненный совет и, схватив за плечо, грубо посмотрел в глаза, так, что у него затряслись поджилки. Перед тем, как осваивать кристаллы, лучше изучи получше землю и познай менталитет простых магов земли, каковы они по натуре, и только потом добивайся нужных тебе целей. Ведь если будешь трястись по любому поводу, ты даже галькой простой овладеть не сможешь. Мои пускай и жестокие слова поставили его в тупик. Пока он размышлял, я убирал развал, четко понимая, что с другой стороны к нам тоже кто-то копался. После этого дня Роуч ушел из фактория, причиной ухода указав недомогание из-за отсутствия солнца. Из-за обвала пещеры стала видна полость, позволившая быстрее добраться до цели. Удача парня явно сумела превзойти мою собственную. Мы добрались до пещеры с залежами джимманита и обустроили ее быстрее, чем было запланировано. А я же все еще помню то странное явление с молниями. Решил отправить Авку в библиотеку, чтобы добыть какие-нибудь сведения, поясняющие, что это такое было. Несколько дней спустя она принесла мне книгу, за авторством некоего ученого из пустыни Шивонг, под названием «Песчаные бури и статическое электричество». Глава 22. Тот самый маг. Несколько дней я опрашивал местных шахтеров, и даже захаживал в кузню, для добычи хоть каких-то ответов, касающихся того странного происшествия с молниями. Каждый раз я описывал то событие с придыханием. Воздух прошибало разрядами электричества, небольшие молнии носились между частицами, кидая отблеск на пыль от кристаллов. К сожалению, никто мне так ничего не сказал, люди редко замечали подобные происшествия, а пояснить, как подобное возникает, не могли вовсе. Для суровых магов Земли и упертых магов кристаллов, это вообще ненужная информация. Их в значительно меньшей степени интересуют вещи, которыми грезят маги песка. Да, у магов песка ведь тоже был свой принцип поведения и характер, и основывался он на изменении, адаптации. Мы не такие свободные, как маги воздуха, все еще приземлены подобно кротобарсукам, но вынуждены подстраиваться, чтобы выжить в условиях, где оказались. Мне вот, например, было куда проще устроиться в пещере, чем остальным людям, и дело даже не в двухгодовалом опыте. Я просто привык находить ко всему свой подход. Ничего не имеющий человек должен крутиться, чтобы жить, так если же он хочет приемлемых условий для своей жизни, крутиться надо вдво в 10 раз сильнее. Вот почему, читая труды своего земляка, я ощутил себя, как дома. Ученый, изучающий песчаные бури, наверняка был таким же магом песка, сам принцип донесения информации говорил об этом. Хотя Авка, которой я читал книгу вслух, не понимала, как подобное можно определить. Что до автора, тот это безусловный гений провел большую часть своей жизни в песчаных бурях, в наблюдениях за песком. Он множество раз видел возникающие будто бы из ниоткуда молнии, притом возникали они ниже облаков, и только при одном случае, песок должен был начать крутиться друг вокруг друга, в куда более плотном облаке. Порывы ветра в буре ведь были свои, они двигались бездумным образом, что мне удалось почувствовать на себе. Так вот, если ветер сближал очень много песчинок друг с другом, заставляя те тереться друг о друга, возникало сильное статическое электричество. Как если бы шерсть натирали друг с другом, только тут все происходило на абсолютно иных скоростях и объемах. Сила выплескивалась наружу, освещая песчаные бури длинными полосами электричества. Что ж, это не прием, который могли напрямую из своего тела воспроизводить маги огня. Им-то не нужна была никакая сила трения, но я и не жаловался. Звучало, как что-то, способное усилить простой песок, а я этому всегда рад. Но когда я начал только практиковаться, в своей собственной комнате, где проводил все тренировки, пытаясь тереть друг с другом частички песка, то понял, что создать свой аналог молнии будет в изрядной доле трудно. Если молнии требовались, чтобы атаковать, обездвижить или, может быть, оглушить рыбу, то без тренировок в скорости разгона песка не обойтись. Здесь не поможет даже смерч, нужно более плотно прижимать песчинки, создать замкнутую сферу размером с кулак, в которой будет копиться весь заряд, по крайней мере, Такой пример приводился автором из книги. А это еще десятки тысяч часов занятий. Либо все можно было сделать проще. Стиль Киоши. Аватар Земли была личностью с попросту бешено развитой магией Земли. Отсюда у нее была проблема. Слабые техники, которые не требовали, допустим, уничтожения континента, вызывали у нее проблемы. Метнуть маленький камушек, ну или даже просто взять под контроль песочек, в общем, настоящая проблема. Для точности использования малого количества сил, она использовала как раз веер и лично разработанный стиль. Я уже и так планировал изучить ее наследие, но забавен сам факт, для чего он мне нужен. Если я научусь еще большей точности, и смогу применять малые объемы песка, стану многократно сильнее. Не нужно будет поднимать горы или метать скалы, я обрету силы с тем малым, что имею. Хотя это все в будущем. Вернувшись в лагерь, и подойдя к доске с заданиями, прочитал все, что было на сегодняшнюю неделю. О, над нами была обнаружена еще одна залежа кварца, я хрустнул кулаками, готовясь увидеть перед собой выбор какой-то очередной тренировки. Анубис начал предоставлять их, как только я научился управлять кварцем, и заставлял грамотно его применять, подобно старым легендам из книг, вторя техники генерала Чинга и Терракота, о которых рассказывал недавно ушедшему парню. Самые известные пользователи кристаллов полностью отказались от магии Земли, в угоду более крепкого материала. Генерал буквально заковывал себя в броню, становясь кристальным рыцарем, что может продавить своим телом любую оборону. А господин Терракот мог одновременно контролировать целую уйму кристаллов, сражаясь ими подобно дистанционными мечами.